58. Так как Юнию Блезу тогда же были продлены полномочия на управление Африкой, Фламин Юпитера Серви Малугински потребовал предоставить ему провинцию Азию, смотри примечание 66, утверждая, что распространенное мнение, будто Фламинам не дозволено покидать Италию, лишено оснований, и что у него те же права, какие у Фламинов Марса или Квирина. Если они управляют провинциями, то почему не допускать к тому же Фламинов Юпитера? Примечание 66. Бывший консул Корнелий Лентул Малугински имел право, поскольку подошла его очередь, на получение наместничества в одной из консульских провинций – Африка или Азия. А так как Блезу были продлены полномочия на управление Африкой, заявил о своих притязаниях на управление Азией. Конец примечания. Страница 107. Нет об этом постановлении народных собраний, ничего такого не найти и в обрядовых книгах. Нередко, если Фламину препятствовали болезни или государственные обязанности, жертвы Юпитеру за него приносили понтифики. В течение 75 лет после смерти Корнелия Мерулы никто не был избран на его место, и тем не менее священнодействия не прерывались. Примечание 67. Фламин Юпитера Корнелий Мерула покончил самоубийством в 87 году до нашей эры, и замещение этой жреческой должности последовало только при Августе, в 11 году до нашей эры. Конец примечания. Если столько лет можно было вовсе не избирать Фламина Юпитера без ущерба для религии, то не намного ли легче допустить, чтобы Фламин Юпитера отбыл на один год для выполнения проконсульских обязанностей? Некогда из-за личных раздоров великие понтифики воспрещали Фламинам Юпитера отправляться в провинцию, но теперь, по милости богов, верховный глава понтификов, вместе с тем и верховный глава людей, смотри примечание 68, и он выше соперничества, ненависти и личных пристрастий. Примечание 68. Со времени Августа верховным главой понтификов сенат неизменно избирал принцепсов. Конец примечания.